Глава 7. Заключение. Нас всех предупредили, что мы должны явиться в четверг на судебное заседание, но в назначенный день оказалось, что наши показания уже не требуются. Это дело взял в свои руки высший судья. Джефферсон Хоуп предстал перед судом Бога, где вершится строгое, но справедливое правосудие. В первую же ночь после ареста его аневризма лопнула. Покойника нашли утром, распростертым на полу камеры, с улыбкой умиротворения на лице. Словно оглянувшись назад в свои последние минуты, он увидел прожитую не напрасно жизнь, в которой до конца выполнил свой долг. «Грегсон и Лестрейд, наверное, взбешены из-за его смерти», сказал Холмс, когда мы обсуждали происшедшее на следующий вечер. «Как же теперь прославиться, когда нечего рекламировать?» «Не думаю, что им есть чем похвастаться. Не так уж много они сделали для его поимки», — ответил я. «В этом мире не имеет значения, что вы делаете», — сказал с горечью в голосе Холмс. «Вопрос в том, как преподнести это людям и убедить их в своих заслугах». Он ненадолго замолчал и, повеселев, сказал: «Ладно, неважно. Я бы все равно не пропустил такое расследование. Не припомню более интересного дела. Оно простое по сути, но в нем было несколько моментов, расширивших мои знания». «Простое?» — воскликнул я. «Я уже, кажется, объяснял вам, что необычные детали скорее помогают расследованию, чем препятствуют ему. Теперь позвольте разъяснить ход моих рассуждений поэтапно, с самого начала. Я, как вам известно, подошел к дому пешком, не представляя еще, что там увижу. Естественно, мой осмотр начался с дороги, где, как я уже говорил, обращали на себя внимание четкие следы колес кэба. Как выяснилось из расспросов, они появились там ночью. Я убедился в том, что это был именно кэб, а не частный экипаж, глядя на узкое расстояние между колесами. Обычно лондонский кэб значительно уже двухместной или четырехместной кареты. Так появилось первое звено. Затем я медленно прошел по садовой дорожке, она, к счастью, была глинистая, а на такой почве особенно заметны следы. Не сомневаюсь, что люди видели там просто утрамбованную грязь, но для тренированных глаз каждая отметина на ее поверхности имела значение. Я увидел не только глубоко вдавленные следы констеблей, но и следы двух человек, прошедших там раньше. То, что они появились там до констеблей, я определил легко. Местами их следы были полностью затоптаны. Так оформилось второе звено рассуждений. Ночных посетителей было двое. Один из них отличался высоким ростом, я произвел подсчет по ширине шага, а второй, судя по аккуратным изящным следам от его ботинок, был модно одет. Когда я вошел в дом, последнее предположение подтвердилось. Покойник лежал в щегольских ботинках. Это означало, что убийство совершил его высокий друг, если, конечно, речь шла об убийстве. На трупе, как вы помните, не обнаружили никаких ран, но ужасное выражение его лица уверило меня, что он представлял свою незавидную участь. Люди, умирающие от сердечных приступов или еще по какой-нибудь естественной причине, никогда не расстаются с жизнью с искаженным от страха лицом. Понюхав губы жертвы, я ощутил едва уловимый кислый запах и пришел к выводу, что его заставили принять яд.